Глава 29. Его ад. Поначалу Максиму показалось, что это какая-то злая шутка. Он всю ночь обнимал жену, а на утро фокус-покус, бах, и ее нет. Как так? Максим методично обошел комнату за комнатой, заглянул в каждый угол, прошелся по двору, но Полину так и не нашел. Ее телефон ожидаемо оказался вне зоны доступа. Злобно рыча, Максим вернулся в дом, пошел в свой кабинет, включил компьютер и стал изучать видео с камеры наблюдения, которое установил в прихожей. Промотал записи и обнаружил удивительную вещь. В 5 утра Полина на цыпочках вышла в прихожую, отключила сигнализацию, схватила обувь и, крадучись, вышла из дома. «Да она охренела!» — пробормотал он, с вытянутым лицом наблюдая за выкрутасами жены. Что называется, расслабился. В кои-то веки крепко уснул, и Полина не приминула этим воспользоваться. Как она могла это сделать? Зачем? Это такое изощренное издевательство над ним? Она вернулась домой, попросила прощения, дала ему в конце концов. Все для того, чтобы под утро от него сбежать. Максим еле сдержался, чтобы не схватить монитор и не вышвырнуть в окно. Так его задел поступок Полины. Эта ситуация очень напомнила ему тот случай в кинотеатре. Тогда Полина тоже вела себя как паинька за столом, даже глотнула чаю, а потом сбежала от него через черный вход. Да так бежала, что пятки сверкали. Но тогда он хоть худо-бедно понял причину ее поступка. Перегнул палку, наговорил лишнего, поторопился. Теперь-то что? Какая вожая на этот раз попала под хвост? В этот раз он никаких прав не качал. Слова плохого ей не сказал. Был ласков, нежен. Специально оставил все трудные разговоры на другой день, чтобы не поругаться. Полина вежливо с ним общалась. Давала себя целовать, обнимать. Да что там, она ела у него с рук. Прижималась к нему ночью, а потом вот так подло под покровом темноты, пока он спал. Взяла и сбежала. Максима аж всего затрясло. Что ее поступок, как не подлость? Извращенная и жестокая. Он вчера принял ее безоговорочно, раскрыл ей объятия, душу, а она ему нож в спину. За что? Если что-то не понравилось, так скажи, зачем убегать? Неужели так сложно объяснить, что не так он сделал? Но если Полина думает, что Максим молча это проглотит, то она заблуждается. Ей придется столкнуться с ним лицом к лицу и все объяснить. Он в своем праве. Он заставит ее поговорить с ним по-человечески. С этими мыслями Максим подскочил с места, собрался и поспешил вниз. «Что такое Смурной?» — спросил брат, когда увидел его в гостиной. «Полина ушла», — процедил он, еле сдерживая бурю эмоций, которая грозила разорвать его изнутри. «Как-то?» — Виталик принялся чесать затылок. «Она не могла?» «Как видишь, смогла», — усмехнулся он с издевкой. «Я к ней поговорить». «Куда? К бабке?» — спросил брат. «Где ей еще быть?» — пожал плечами Максим. Виталик внимательно вгляделся в его лицо и отчего-то сразу потянулся за курткой, которую бросил на диване. «Я с тобой», — тут же заявил он. «Зачем? Я вполне в состоянии сам поговорить с женой», — сказал Максим, спеша в прихожую. «Прослежу, чтоб ты не слетел с катушек». Он сначала хотел послать брата к такой-то матери, чтобы ему было неповадно лезть не в свое дело, но потом подумал, и вправду будет не лишним, нервы ни к черту. Братья отправились к дому Беловых на машине Максима. Очень скоро оказались на месте, вдвоем вышли на улицу, подошли к забору. Максим принялся стучать в калитку. Утро, воскресенье, ее бабка 100% дома, будет упираться, плеваться ядом, но Максиму все равно. Он поговорит с женой, даже если для этого придется взять дом штурмом. Как в воду глядел. Во дворе показалась именно бабка, как всегда жутко недовольная. Она подошла к калитке, но открывать ее не стала. Через витую железную решетку сказала. «Явились два брата-акробата. Что нужно?» «Афанасия Брониславовна, позовите Полин, пожалуйста», — проговорил он, потратив на эту вежливую фразу последние крохи терпения, какие в нем еще оставались. «Полина не хочет тебя видеть. Пора бы уже понять». Бабка посмотрела на него свысока. Не стоило ей так на него смотреть. Ой, не стоило. Не видела она Максима с плохой стороны. «Мне все равно, чего она там хочет», — прогремел он. «Пусть немедленно выйдет, иначе...» «Максим, ты вроде русский человек, а простых слов не понимаешь. Я тебе и в прошлый раз сказал, и в позапрошлый, и сейчас говорю. Полины здесь нет». «Где ей еще быть?» — спросил он с надрывом. Брониславовна вдруг открыла калитку, махнула рукой в сторону дома и сказала. «Прошу, проверяй, хоть загляни в каждый шкаф, но ее здесь не найдешь. Давай, давай, не стесняйся. Тебе же не впервой шариться по моему дому, так?» Тут подал голос брат. «Макс, я ее вчера подобрал не совсем там, где сказал». Максим повернулся в его сторону, вскинул брови. Виталик неожиданно признался. «Я привез ее вчера из Краснодара». Пока Максим переваривал новость, Афанасия Брониславовна выскочила на улицу, подлетела к ним с выпученными глазами. Заголосила, как на пожаре. «Вы что с ней сделали, изверги?» «Успокойтесь», — попытался урезонить бабку брат. Но та разошлась не на шутку. «Как ты мог притащить ее обратно к этому гаду?» — закричала она на Виталика. «Как у тебя совести хватило так измываться над девочкой? Что плохого она тебе сделала? Мы с таким трудом организовали ее отъезд». Пока она это говорила, в мозгу у Максима все стало по полочкам. Но спокойствия это не прибавило. «Минуту тишины», — строго потребовал он. Достал телефон, написал человеку, который осуществлял наружное наблюдение. «Сегодня видел объект?» Ему тут же ответили: «Никак нет, объект на улице не появлялся». Вот так. Получается, Максим следил за домом, в котором Полины и вправду давно не было. И сегодня жена к бабке действительно не возвращалась. А он вчера еще грешил на сержанта, хотел подвести его за причиндалы из-за проваленной слежки. Но тот ни при чем. По всему выходило, что Полина в последние дни и вправду находилась не у бабки. Но как так? Как проворонили ее отъезд? «Афанасия Брониславовна, это правда?» Вспыхнул он гневом. «Вы тайком увезли отсюда внучку? Зачем вам понадобилось это делать?» «Зачем?» Она аж подпрыгнула. «А зачем ты устроил обыск в доме? Зачем гонялся за ней по городу? Выслеживал, обещал чуть ли не на цепь посадить». «Как же сильно можно прикрутить информацию, вымазать черное белым?» «Я ничего плохого ей не делал», — взвился Максим. «Ни разу пальцем не тронул». «Ты забрался к нам в дом, изводил беременную девчонку. Ты ей продыху не давал?» Не успокаивалась бабка. «Беременную?» — спросил Виталик с надрывом. «Макс, почему ты мне не сказал, что она беременна?» «Христом Богом прошу», — вдруг выдала Афанасия Брониславовна. «Оставь девочку в покое. Она тебя боится. Она не вернется к тебе. Умоляю, нищий, не трогай». Она говорила это так, будто Максим не человек вовсе, а исчадие ада. Будто если он найдет Полину, то как минимум сожрет. «Зачем вы так, Афанасия Брониславовна?» — спросил Максим, отравленный ее ненавистью. «Я что, по-вашему, правда зверь? Не было никакой нужды вот так со мной». Сказал и пошел к машине, сел за руль. Подождал, пока Виталик тоже заберется внутрь, и стартанул с места на скорости. Пока рулил в сторону дома, не сказал брату ни слова. А как только зашли во двор, уже не стерпел. Развернулся и без объяснений причин впечатал кулак Виталику в челюсть. Брат подался назад после крепкого удара, ошалело уставился на Максима, потер ушибленное место, спросил: «Ты чего? Совсем кукушка поехала?» Но Максим на этом не остановился. С рычанием бросился вперед, вмазал ему еще раз от души. Все. Больше не успел, хоть и хотелось. Брат от третьего удара увернулся, прихватил его руку, взял на излом и упер Максима мордой в железный забор. Рука горела от болевого захвата, щеку холодил ледяной металл забора. Но Максиму все было нипочем. «Отпусти!» — зарычал он. «Какая муха тебя укусила!» — взревел Виталик у него над ухом. «Какой хрен ты ее из Краснодара сюда притащил? Это ты заставил ее извиняться?» — спросил Максим с гулко бьющимся сердцем. «Вчера ты ничего не имел против», — подметил брат с издевкой в голосе. «Я думал, она пришла сама», — зашипел Максим. «Мне ее извинения из-под палки не нужны». Тут Виталик его отпустил. Шагнул на безопасное расстояние, дождался, пока Максим к нему повернется, сказал: «Макс, посуди сам, что мне было делать? Приезжаю. Ты в Австралии, жена твоя черти где. Я подумал, поговорите, полюбите друг друга и помиритесь. Как лучше хотел». «Как лучше?» — усмехнулся Максим с издевкой. «Да, как лучше», — развел руками брат. «Но я не знал, что она беременная. Я бы беременную трогать не стал, но подумай. Посмотри на ситуацию с моей стороны. Что еще мне было делать?» «Мне позвонить», — гаркнул Максим. «Если ты узнал, что она где-то там, позвонил бы мне, я бы сам к ней съездил. Может, получился бы какой-то человеческий разговор. А теперь что?» Он зло сплюнул и пошел в дом. «Лучше бы я не лез», — донеслось ему в спину.